«МММ, могу я кое-что сказать, его превосходительство герцог, меня зовут Урс, и я служу госпоже, в смысле, госпоже Ванадис». Илда молча кивнул и посмотрел на Урза, тот еще раз сглотнул. Он чувствовал на себе взгляды не только герцога и его солдат, но и Елизаветы с Наумом. «С вашего позволения я бы хотел задать один вопрос. Разве гнев его превосходительства герцога не должен быть адресован королевскому двору в столице? Его величество король тоже обеспокоен тем, что ему пришлось направить сюда госпожу Ванадис. Может, вам стоит сначала призвать к ответу графа в королевском дворце, а если он не придет, то тогда уже решить вопрос насильственным путем. Я не могу это сделать». Илда коротко отклонил отчаянное предложение Урза. «Если вас не затруднит, не могли бы вы поведать нам причину? Это я тоже не могу сделать. С какой стороны не подойти, а причину происходящего невозможно было узнать». Выражение лица и голос Илды были настолько холодными, что предыдущее его отношение к Урзу казалось наигранным. Почему? Урс чувствовал одновременно нетерпение и раздражение. Илда не выглядел повернутым на боях человеком. Однако было видно, что в этот раз у него не было выбора, кроме как вступить в битву. Урс все равно пытался сказать что-то еще, но внезапно приподнятая вверх рука остановила его попытки. «Достаточно, Урс, ты хорошо постарался». Это была Елизавета. Урс сделал шаг назад, а Ванадис с разноцветными глазами посмотрела на Илду и его солдат с надменной улыбкой. «Господин Илда, если вы не пожелаете отступить, то у нас не будет выбора, кроме как выступить против вас». Однако в ее высокомерных словах Илда почувствовал скрытую просьбу отступить. Но он все равно остался хладнокровным и упрямым. «Я уже сказал это, Ванадис. Мы взяли в руки мечи и копья, одели на себя доспехи, скакали так долго на лошадях лишь для одной цели – сражаться. Мы одолеем любого, кто встанет у нас на пути, даже если это будете вы. Даже если против вас будут сражаться не только мое войско, но другие 5000 солдат, которые направляются сюда». В ответ на слова Елизаветы Илда округлил глаза. Естественно, такое огромное число солдат он просто не мог игнорировать. Однако герцог Бедегаша тут же вернул над собой контроль. 5000 или 10000. Наше решение не изменится. Воцарилось молчание. Слова вряд ли что-то могли изменить между этими двумя после такого разговора. И молчание было тому лишним доказательством. Только Урс по-прежнему чувствовал неудовлетворение, смотря на них обоих. Илда первым заговорил, улыбнувшись. «Удачи вам, Ванадис». «Спасибо, я не буду сдерживаться в бою». Елизавета тоже ответила улыбкой и затем повернула свою лошадь. «Пойдемте, вы двое». Урс и Наум последовали за своей госпожой, чувствуя на себе тяжелые взгляды вслед. В итоге, переговоры закончились неудачей. Илда, проводив глазами эту троицу, вернулся в свой лагерь вместе с 50 всадниками. По пути у него было очень грустное лицо. Слова Урза задели его за живое. «Сказать вам причину, ага, как же я могу заявить подобное?» Дело было в том, что он сомневался в самом короле Цктида Викторе. Илда сам давно уже думал о том, что предложил Урс, но его врагом был Юджин, тот, кого нынешний король выбрал в качестве своего преемника. Поэтому даже если Илда обратится к нему, король, скорее всего, встанет на сторону Юджина. И самая большая проблема в том, что это мнение не изменится, даже если он нападает на особняк графа. Мучаясь в сомнениях, Илда тогда спешно вернулся в Бедегош, чтобы решить все с графом Парду до того, как вмешается король Виктор. Герцог, вернувшись в лагерь, вызвал трех своих помощников в палатку главнокомандующего. Когда они приготовили стол и карту, он сказал, что им всем придется сражаться против армии Либуса. Значит, против мерцающей принцессы Громового Вихря. Три помощника Илды не были трусами, но, услышав подобную новость, задрожали, как будто на них подул холодный ночной ветер. Герцог Бедегаш рассмеялся, чтобы слегка успокоить их. «Это я буду лично сражаться против Ванадис, так что, можете расслабиться. Ваше превосходительство, вы хотите сказать, что поведете за собой войско?» Один из помощников округлил глаза от удивления. Он замахал головой, как бы показывая, что это было глупостью. «Ваше превосходительство, наша цель, граф Парду, оставьте на нас госпожу Ванадисы. У вас, парни, нет никаких шансов в бою против нее». Прервав вдохновленную речь своего подчиненного, Илда резко убедил его в обратном. У него было серьезное выражение лица. «Даже я не уверен, смогу ли ее победить. Конечно, в своих навыках владения мечом я не сомневаюсь, но у Елизаветы была плеть, а не меч. И, что более важно, это было оружие дракона, которое может использовать только Ванадис. Даже в ее тонких ручках оно может запросто сломать щит, разрубить шлем и разорвать на кусочки доспехи, вместе с человеком, на котором они одеты. Меч Илды тоже был необычным оружием, который он заказал у прославленного кузнеца, известного даже в королевстве Заксштайн. Этот тяжелый клинок мог разрезать броню пополам без какого-либо вреда для самого лезвия. Однако нельзя было сказать наверняка, как он покажет себя в бою против Елизаветы. Ладно, в любом случае, противником Ванадис буду я. Взамен я хочу, чтобы каждый из вас использовал все свои способности в управлении солдатами. Глава 2, часть 4, ночь перед рассветом. Один из помощников приготовил карту, и Илда стал объяснять план. Когда наступит полночь, мы оставим лагерь нетронутым, и тут поспешим на юг в сторону Порду. Он посмотрел на лица собравшихся. Это будет отвлекающий ход. Армия Либуса обязательно попытается не дать нам дойти до Порду. Если мы пойдем на юг, они тут же сделают свой шаг. Для этого они и не будут собирать лагерь, чтобы противник посчитал, будто они еще там. А армия Бидигаша, тем временем, под покровом ночи двинется дальше. Илда провел пальцем по карте. Когда армия Либуса, наконец-то, выдвинется, мы уже обойдем их незамеченными и нападем сзади. Значит, атаковать будет ночью. Один из подчиненных Илды с напряженным лицом посмотрел на своего господина. Армия Бидигаша часто в качестве учений двигается в ночное время. Так что, сражаться в темноте для них не проблема. Но Илда покачал головой. К сожалению, напасть удастся только на рассвете. Конечно, если бы это было возможно, Илда хотел бы нанести удар ночью. Однако армия Бидигаша не знакома с местностью. Поэтому во время атаки может произойти все что угодно, и особенно это касается ночной атаки. В такое время любая оплошность может выйти боком. Помимо непосредственного столкновения с врагом есть опасность попасть в несчастный случай или случайно поубивать своих же товарищей. Каждый из трех отрядов будет двигаться отдельно. Два нападут на Либус, а один останется в качестве запасных сил. Запасных сил? Помощники нахмурились. Илда медленно кивнул. В любой момент может появиться армия графа Порду. К тому же, наш враг не ограничивается силами Либуса и графства. Ванадис сказал, что сюда направляются 5000 солдат. Разве это не уловка? Задача Елизаветы – не дать Илде войти на территорию Порду. Поэтому попытка напугать большой армией, вероятно, является не более чем дешевым трюком. Я тоже так думаю. Но, возможно, подкрепление все равно может появиться, пусть и не в таком размере. Все-таки, наша цель – граф Порду. Ванадис и армия Либуса – достойные противники, но я уверен, что с нашими силами нам все по плечу. И чтобы поднять боевой дух своих товарищей, Илда решил закончить разговор на вдохновленной ноте. Не забывайте, что против 1000 солдат армии Либуса у нас есть 2000. Если я смогу отвлечь Ванадис, то вы сможете одолеть их. А с разбитой армией даже Дева Войны не сможет продолжить бой. Три подчиненных Илды поклонились своего господину. Их главнокомандующий решил, как пройдет ход сражения, и им остается лишь последовать за ним до конца. К тому же, как воины, они тоже имели свои принципы и не считали себя хуже солдат армии Ванадис. Таким образом, они быстро покинули палатку главнокомандующего, чтобы успеть все приготовить до ухода. Раз они будут двигаться ночью, то нужно дать солдатам выспаться. И просто необходимо было совершить некоторые приготовления. Илда, оставшись в одиночестве, молча разглядывал карту на столе. Когда луна взошла на небо, армия Бидигаша закончила подготовку. Они должным образом экипировали лошадей, в том числе обмотали их копыта тряпками. Солдаты измазали свою одежду, доспехи и копья в грязи, чтобы их не было видно в лунном свете. Также каждые 10 человек держались за веревку. В ночи легко было потеряться. Отправив разведчиков, почти 3000 солдат двинулись вперед. Несколько человек посмотрели на прощание в сторону костров, которые горели так ярко. Таким образом, при свете луны и звезд солдаты Бидигаша тихо передвигались по полям, ведя за собой лошадей. Сколько бы они ни шли, небо перед ними совершенно не менялось. Тень высоких гор тоже не становилась меньше. В правой руке каждый из них держал поводья лошади, а в левой – веревку, соединяющую солдат. Единственное, что было слышно – дыхание и звуки шагов. Как только из лагеря вышло 500 солдат, армия Бидигаша на время остановилась. Но это было сделано не для отдыха. Они просто выровняли построение и, Выдохнув, вновь отправились в путь. Все это было не просто так. Илда специально делал подобные остановки, чтобы солдаты привыкали к темноте и не терялись. Прошло около половины кокус их движения и остановок. Внезапно около Илды, который находился впереди всех, появился разведчик. Хоть он и двигался пешком, воин сумел поспеть за ними, ведь сейчас армия Бедигаша двигалась крайне медленно. В лагере Либуса замечено движение. Глаза Илды тут же засияли от предстоящей битвы. Однако пока что для этого было еще рано. Они собирают лагерь? Нет, он на месте. Возможно, они заметили наше передвижение и решили быстро догнать нас, побросав все, но, возможно, и это тоже уловка. В любом случае, армия Либуса сделала первый шаг. Илда остановил своих солдат, дав им передохнуть и поменять построение. До этого момента они шли на юг, но теперь нужно повернуть на северо-запад. Для войска, которая не привыкла к ночным передвижениям, такое было бы проблемой, но для армии Бедигаша это было естественно. Нужно увеличить скорость. К тому же, мы согреемся в движении, а глаза, я думаю, уже привыкли к темноте. Именно в обход по равнинам сейчас двигалась армия Бедигаша. Через один коку они смогли достигнуть намеченной цели, лагеря Либуса. Илда для начала отправил туда первую группу разведчиков и одновременно направил вторую на юг. Первым пришли докладывать солдаты, отправившиеся в сторону Либуса. Они доложили, что в лагере нет солдат. Они выдвинулись, бросив лагерь, забор и палатки на месте. Костры все еще горят. А затем появились разведчики, которые направлялись на юг. Мы обнаружили армию Либуса в движении. Они примерно на расстоянии в две версты к югу отсюда. Илда посмотрел на небо. На востоке постепенно светлело. Он позвал трех своих помощников и приказал дать солдатам передохнуть четверть коку. Затем пусть побросают все ненужное и сформируют построение. Расцветает. Елизавета поняла, что Илда собирает атаковать ее войска сзади. Он дал приказ своим командирам бросить лагерь и отправиться на юг посреди ночи, чтобы ее войска попались на эту уловку. Армия Бедигаша не собирается сражаться с нами лицом к лицу. Вероятно, они хотят напасть сзади. Они обойдут нас и нанесут удар. Вот каков их план. Поэтому, когда на востоке стало светлеть, Елизавета не удивилась вести о том, что армия Бедигаша находится позади их, как и ожидалось. Она пробормотала себе под нос и вздрогнула. Лично для нее вести войска ночью даже на знакомой территории было бы затруднительно. Если бы они двигались большой группой, то, скорее всего, возникли бы проблемы. Но враг спокойно смог пройти ночью, да еще и в незнакомой для него местности. Елизавета чувствовала восхищение перед великолепными способностями Илды. Однако не время было предаваться чувствам. Она приказала всей армии повернуться, как и было задумано. Елизавета находилась во главе войска, но после такого маневра она оказалась позади. Тут же начались проблемы в построении солдат. В темноте было тяжело ориентироваться. Солдаты и лошади сбивали друг друга. Был слышен скрежет металла. Один солдат пихал другого, а тот, которого позади, шум эхом прошел по полю. То тут, то там были слышны крики. «О, Боже!» Елизавета в удивлении смотрела на хаос перед ее глазами. Урс и Наум побледнели. Армия Либуса хоть и не была такой натренированной, как войска Бедигаша, но тоже не раз передвигалась в темное время суток. Однако из-за того, что они слишком сильно были заняты мыслями о предстоящем сражении и не учли пару мелочей, сейчас их боевое построение находилось в крайнем беспорядке. Глава 2, часть 5. Ночь перед рассветом. Пришпорив лошадь, Елизавета поспешила вперед, чтобы помочь снова сформировать построение. Наум тоже отправлял солдат туда-сюда, дабы ситуация пришла в норму. Чувствуя огорчение от невозможности помочь им двоим, Урс лишь молча двигался за Елизаветой. Он постарался себя убедить тем, что у каждого есть свое дело. Так что, не нужно делать лишних движений, которые бы только мешали Ванадис. В итоге, во тьме ночи армия Либуса смогла как-то восстановить построение и повернуться. Конечно, Елизавета отлично поработала, своими ценными приказами вернув солдат в боевой строй. Но армия Бедигаша не теряла времени даром и уже бросилась в атаку. Через поляну в темноте прямо на них скакала огромная куча силуэтов всадников, которые оставляли за собой звук стука копыт. Вслед за воем холодного ветра послышался боевой клич солдат. Елизавета тут же оглянулась на Урза. «Урс, подай сигнал». Он кивнул и с помощью Наума поджег три стрелы. Наконечники были обтянуты тканью, которая была смочена в масле, и поэтому они моментально загорелись, треща и разбрасывая искры. Это была задача Урза, которую ему поручила Елизавета. Он крепко натянул лук, который до этого был у него на плече, и выпустил горящие стрелы одну за другой в небо. Они достигли впечатляющей высоты, и затем, описав дугу, упали на землю. Во время выстрела третьей стрелы армия Бедигаша начала атаку. Разрывая тишину, в солдат Либуса стремительно полетели сотни камней подобно граду. Это были прощеносцы армии Бедигаша. Камни были меньше сжатого кулака, но звук от столкновения со щитами и шлемами пугал солдат. Многие отступили, получив раны по рукам и лицам. Кто-то даже упал с лошади. Естественно, камни могли задеть и животных, которые моментально подбрасывали своих наездников от удивления и боли. Затем солдаты Бедигаша сменили пращи на копья. Страх и напряжение сменились диким волнением и предвкушением битвы. Лошади и копья разных войск столкнулись друг с другом, и послышались яростные вопли. Армия Либуса смогла выдержать мощную атаку солдат Бедигаша. Держа щиты и копья, они кричали, воодушевляя себя. Однако кровь продолжала литься рекой. Солдаты кололи друг друга копьями, били щитами, вытаскивали и наносили удары мечами. Лошади сталкивались друг с другом, падая на землю вместе с наездниками. Трава, которая не успела еще намокнуть от утренней росы, была щедро полита свежей кровью. Один за другим солдаты лишались своей жизни, падая на холодную землю. В бой их тянула не злоба, не ненависть. Яростный взгляд соперников, звуки металла, бешеные крики, тяжесть меча в руках, ржание лошадей, запах крови и пота – вот что захватывало их дух и сводило с ума. Первые ряды нападавших и защищающихся столкнулись друг с другом, перейдя в ближний бой. Наступление армии Бедигаша не смогло прорвать ряды оппонента, а войскам Либуса не удалось отбить натиск. В такой ситуации, когда на поле битвы воцарился хаос, произошла перемена. Часть солдат Бедигаша появилась на востоке и с криком напала на правый фланг армии Либуса. Это был второй отряд войск Илды. Они специально подождали, пока первый отряд вступит в контакт с армией Либуса. Пусть скоро должен был наступить рассвет, небо было все еще темным, до такой степени, что тяжело было разглядеть лица стоящих рядом людей. Лишь по звуку и голосам солдаты что-то еще понимали. Армия Либуса, застигнутая врасплох с двух сторон, была окружена. Елизавета поняла, что дела плохи еще до того, как появился посланник с докладом. Хаэм, как и ожидалось, он использовал такую тактику. Все-таки армия Бедигаша численно превосходила их. Поэтому Ванадис разноцветных глаз предположила, что он разделит свои силы, чтобы напасть с разных сторон. Вперед, Валицеев. Крепко сжав черную плеть, которая была скручена и висела на поясе, Елизавета повернулась к Науму. «Оставляю командование на тебя, госпожа, я тоже». Мерцающая принцесса громового вихря покачала головой и отстранила Урза, который хотел последовать за ней на лошади. «Ты останешься с Наумом». Сказав это, она тут же бросилась в сторону своих солдат. Урзу пришлось остаться и переключить свое внимание на ход сражения. Еще до сражения все это выглядело впечатляюще, а с силуэтами солдат, которые боролись друг с другом во тьме, битва стала поистине грандиозной. «Наум, у меня к вам будет просьба». Слегка поразмыслив и решив кое-что для себя, Урз позвал седого рыцаря. Появившись посреди битвы, где было тяжело отличить врагов и союзников, Елизавета держала в руках громовой вихрь. В ответ на боевой дух своей обладательницы черная плеть была окутана темным сиянием и изредка выпускала искры. «Это Ванадис». К сожалению, это были последние слова солдата, который произнес их. Громовая плеть сбила с незадачливого воина голову вместе со шлемом, оросив землю темной кровью и серым веществом. Не обращая внимания на корчащее тело, которое упало на землю, Елизавета направила оружие дракона на очередную свору врагов. Яркое свечение слепило глаза солдат. Ванадис взмахнула своей плетью и выпустила молнию, которая буквально зажарила солдат Бедигаша, и их трупы попадали на землю. В ответ они пытались нападать на Елизавету сразу вдвоем-втроем, но оружие Ванадис было быстрее любого меча и копья, и настолько сокрушительное, что, лишь коснувшись подбородка, оно буквально сдувало челюсть с головы человека. Плеть превращала в кашу головы солдат вместе со шлемами, отрывала руки вместе со щитами и сбивала всадников с лошади, разрывая на части доспехи. Подобно молнии она меняла свою траекторию движения, и никто не мог избежать удара. Солдаты не могли просто задержать Ванадис, не говоря о том, чтобы как-то ранить ее. Армия Бедигаша была скована страхом и ужасом, а войска Либуса, наоборот, закричали от радости. Елизавета прекрасно справилась с поднятием боевого духа своих солдат. Собственно, это и была одна из основных обязанностей Ванадис. Елизавета хотела уже пробиться в стан врага, как вдруг ей перегородил путь всадник, который стремительно выскочил из рядов солдат Бедигаша. Ванадис от удивления округлила глаза. Герцог Бедигаша, этот рыцарь, вытащивший меч, без сомнения, был главнокомандующим армии Бедигаша, Илды. Свет от молнии громового вихря, который разгонял тьму, обнажил лицо Илды, который двигался в сторону Елизаветы. Без страха в отношении Ванадиса и ее оружия дракона Илда приблизился к ней на лошади и с криком нанес резкий удар. Железная плеть. В ответ на зов хозяйки Валицеев в руке Елизаветы приобрел вытянутую форму наподобие палки. От столкновения оружия дракона и огромного меча полетели в разные стороны искры. Елизавета и Илда тут же высоко оценили силы друг друга и поняли, что в таком бою даже доли секунды будут чреваты гибелью. Елизавета увернулась от направленного в ее лицо меча, изогнувшись. Но и удар железной плети был отбит мечом Илды. Никто из них не мог нанести прицельную атаку, обмениваясь десятками ударов. Конечно, Елизавета в плане чистой силы выигрывала, но, как и ожидалось, Илда был более искусен в фехтовании. Вскоре Ванадис пришлось перейти в защиту. Илда заметил это, и тут же засомневался, что ему дальше делать. Его изначальным намерением было задержать Елизавету, но та, похоже, поняла поспешности врага его истинные намерения. Внезапно послышался боевой клич где-то на западе. «Враг!» Этот крик шел из рядов солдат Бедигаша. Отряд всадников, которые внезапно появились на западе, мгновенно прорвали правый фланг армии Бедигаша. Илда застонал, ощутив, что его застали врасплох. «Вот чего вы ждали, да, Ванадис?» Но Елизавета не ответила. Впрочем, это и так было ясно. Теми всадниками, напавшими на правый фланг Бедигаша, были, конечно, войска Лейтмирица вместе с Эллин. Точнее, здесь присутствовали и солдаты Парду. Сереброволосая Ванадис лично вела армию в бою, поражая всех не только своей силой, но и внешним достоинством. Закончив военный совет 4 дня назад, Эллин отправила посла Юджину с просьбой дать своих солдат. Затем она связалась с армией Либуса, чтобы удостовериться в своих позициях относительно сражения. Глава 2, часть 6. Ночь перед рассветом. Эллин посчитала, что армия Бедигаша может направиться в Парду и, решив держаться недалеко, не прогадала. В полночь посланник доставил сообщение о том, что Елизавета не смогла уговорить Илду остановиться. Вдвоем они решили, что армия Лейтмирица присоединится к бою в середине сражения. В итоге, как только от Елизаветы был подан сигнал, Эллин с войсками покинула лагерь и в темноте осторожно направилась к полю бою. Именно 3 стрелы Урза, полетевшие в небо, указали ей направление. Кстати говоря, именно Эллин предложила это. И теперь армия Лейтмирица на всем скоку ворвалась во фланг противника. Везде, где вспыхивала серебряная вспышка, окровавленные солдаты Бедигаша падали со своих лошадей и больше не вставали. Махая мечом налево-направо, Эллин подобно красному от крови вихрю прорывалась вперед. Всадники Бедигаша храбро нападали на нее, но никто не мог выдержать больше одного удара. За ней шли в атаку армия Лейтмирица и солдаты Парду, которые тоже неистово сражались с противником. Подобно шторму их объединенные силы нанесли сокрушительный удар по первому отряду армии Бедигаша. Рюрик, не прекращая сражаться, Эллин позвала лысого рыцаря. Рюрик тоже бился наравне со своей госпожой. Наконечник его копья и доспехи были все в крови. Оставляю командование на тебя, не забывая о том, что у врага могут остаться запасные силы. Так точно. Его ответ полетел уже вдогонку Эллин. Она прорывалась вперед в окружении врага. Вскоре Эллин обнаружила Елизавету. Оружие дракона в руках Ванадис вело ее в нужном направлении. Молодец, Арифал. Было видно, что красноволосая Ванадис сейчас яростно сражалась с одним из рыцарей. Резко взмахнув серебряной вспышкой, Эллин отчистила меч от крови и поскакала вперед. Ощутив ее присутствие, Елизавета и Илда оглянулись. Сереброволосая Ванадис улыбнулась рыцарю широкой улыбкой, совсем не подходящей для битвы. «Вы герцог Бедигаша, верно, а вы Ванадис?» Он быстро смекнул, что к чему. Эллин удивленно моргнула своими красными глазами и польщена кивнула. «Да, владыка Лейтмирица, Элеонора Вилтария, позвольте мне быть вашим противником. Так вы та самая принцесса ветра серебряной вспышки. Ха, я наслышан о вас». Последние слова были уже сказаны во время обмена ударами. От столкновения мечей полетели искры, и они отскочили в стороны. Жуткий металлический скрежет оглушил находящихся рядом людей. Эллин и Илда округлили глаза от удивления, осознав, что они оба достойные противники. Темнота сменялась полумраком, настолько, что можно было уже разглядеть выражение лиц друг у друга. Ванадис и герцог заставили лошадей встать на дыбы и обменялись очередными ударами. Меч Эллин виртуозно рассекал воздух, в то время как Илда наносил мощные атаки. Елизавета хотела помочь другой Ванадис в бою, но вдруг заметила, как боевое построение ее союзных войск вдалеке стало нарушаться. Запасной третий отряд армии Бедигаша пошел в атаку. Эллин тоже заметила движение врага. Взгляды красных и разноцветных глаз буквально на мгновение пересеклись. «Иди, оставляю бой на тебя!» С криком Елизавета повернулась спиной к Илде, и Эллин подняла свое оружие дракона и стала прорываться с боем к союзникам. Тем временем, дуэль между Эллин и Илдой продолжалась. Но вскоре после обмена несколькими ударами на мече Илды появились трещины. Бой, который он хотел продлить как можно дольше, закончился довольно быстро. Его меч сломался ровно посередине. Крутясь, верхняя часть лезвия отскочила вверх и затерялась где-то на поле битвы. Очень даже неплохой меч. Тяжело дыша, Эллин искренне оценила это оружие, совершенно без сарказма. Все-таки, меч испытал на себе мощь громового вихря Елизаветы и серебряной вспышки Эллин. Обычное оружие давно бы уже разлетелось на осколки. Эллин собиралась воткнуть свой меч в Илду, как внезапно кто-то остановил ее. Со стороны с поднятым копьем на нее бросился солдат Бедигаша. «Ваше превосходительство, пожалуйста, спасайтесь!» Он был не единственным. Другие воины тоже загородили герцога от Ванадис, создав буквально живой щит из своих тел. Часть из них бросилась на Эллин, пытаясь протаранить ее на своих лошадях. Она без остановки взмахивала серебряной вспышкой, пытаясь избавиться от нахлынувшего потока солдат, но те даже в окровавленном состоянии тянули к ней свои руки. Те, кто падал на землю, пытались схватиться за копыта лошади Эллин, чтобы хоть как-то ее задержать. Невероятная преданность. Чувствуя сожаление, она бросилась в атаку и стала убивать любого на своем пути. Но когда Эллин наконец-то расчистила себе путь, Илда пропал. Оглядев поле боя, она заметила, как построение всех отрядов Бедигаша рушится. Они все еще отчаянно сражались, но их проигрыш был вопросом времени. «Похоже, я поступила правильно, оставив все на Рюрика». Она запрягла лошадь и поскакала вслед за Илдой. Герцог Бедигаша под защитой своих солдат вернулся ко второму отряду. Но даже там его помощники посоветовали ему отступать. «Ваше превосходительство, мы дадим вам в качестве сопровождения 10 всадников. Пожалуйста, спасайтесь, пока мы будем их сдерживать. Не говорите чушь». Как ожидалось, Илда тут же поменялся в лице и закричал. «Это я вас привел сюда. Если мы будем отступать, только вместе. Если вы умрете, то все закончится. А вернувшись в Бедигош, вы соберете новую армию. Пожалуйста, не ставьте крест на вашей жизни». Но помощники не сдавались даже под криком своего господина. Они были в отчаянии. Все-таки, присутствие здесь двух Ванадис сильно напугало армию Бедигоша. Они понимали, что девы-воины могут запросто убить их герцога, если тот не сбежит. Все-таки, в свое время Илда не принял предложение Елизаветы отступить. «Ваше превосходительство, как ни печально это говорить, нас превосходит числом. Первый отряд был изрядно побит армией Лейтмирица. Второй постоянно отступал, не в силах сдержать атаку войск Либуса. Третий запасной отряд отчаянно пытался поддержать второй, чтобы тот окончательно не распался». Услышав крики своих же солдат вдалеке, Илда окончательно сдался. Позади враг. У Илды и его помощников почти одновременно перехватило дыхание. Получается, помимо армии Либуса и Лейтмирица здесь есть еще кто-то. Даже герцог при всей своей отваге понял, что дело плохо. Получив запасной меч вместо потерянного в бою, он повернулся к одному из помощников. «Слушайте, когда поймете, что я отступил на достаточное расстояние, немедленно сдавайтесь». «Конечно, все-таки, мы не намерены погибать в таком месте». Бросив взгляд на небо, ставшее фиолетовым от наступающего рассвета, Илда поскакал вместе с 10 всадником прочь от поля боя. Несмотря на свет, было все еще темно, и сражение напоминало целую симфонию криков и диких ревов. Воспользовавшись этим, чтобы бесшумно сбежать, Илда поскакал, и сразу же заметил преследовавших его людей. Были видны горящие факелы. Подгоняя лошадей, Илда и его солдаты вдруг услышали звук летящей по ветру стрелы. Это было довольно необычно, ведь никто в обеих армиях не использовал в бою лук и стрелы. С одной стороны, армия Бедегоша не взяла их с собой, чтобы уменьшить колва вещей в пути. С другой, войска Либуса и Лейтмиритца не решились использовать их из-за страха задеть своих же солдат. И вот стрела, летавшая неподалеку, попала прямо в лошадь всадника Бедегоша, скакавшего позади Илды. Она упала на бок и скинула своего седока. Он зацепил трех других всадников, которые тоже попадали на землю. Илда, оглядевшись назад, почувствовал мурашки по спине. Эта стрела ведь попала, случайно? Не может быть, чтобы кто-то с такого расстояния мог так точно стрелять. Все-таки, между ними сейчас было 300 аршинов. К тому же, они скакали на лошадях, и прицелиться было практически невозможно. Это точно было просто удачное попадание, никак иначе. Но все равно Илда не мог унять свой страх. Он почти ощущал, как среди преследующей их группы был лучник, который прямо сейчас целился ему в спину. Глава 2, часть 7, ночь перед рассветом. Ощущая тот же страх, шестеро оставшихся всадников повернулись назад. «Ваше превосходительство, мы их задержим, а вы, тем временем, пожалуйста». Илда пытался остановить их, испытывая странное беспокойство, но те сразу после своих слов бросились в атаку в сторону преследователей. Внезапно показалась вторая стрела. Она попала точно в бедро лошади Илды. Животное встало на дыбы от боли, и мужчина упал на земле. Герцог сразу же понял, что его так сильно беспокоило. Почему сюда прилетела лишь одна стрела? Может, потому что лишь один лучник может пускать их на такое расстояние? Тогда не лучше ли броситься в разброс, посеяв панику среди врага? От удара об поверхность земли Илда застонал, но он все равно тут же поднялся, однако, не успев сделать и 10 шагов, его мгновенно нагнали. Илду окружили всадники. Герцог Бедегоша, верно? Перед Илдой стоял молодой парень с акцентом страны Брун. Герцог сразу же вспомнил, это был тот самый помощник Ванадис, с которым он разговаривал во время переговоров. Не могли бы последовать за мной к госпоже Ваданис? Тем парнем, крепко державшим в своих руках лук, был Урс. Красноволосый парень попросил у Наума 30 всадников, а чтобы обмануть противника, он передал каждому из них по 2 факела. В такой ситуации даже 30 человек очень важны, понимаешь? А если с тобой что-то случится, госпожа Ванадис мне голову оторвет. Однако, вздыхая и почесывая затылок своей седой головы, Наум все-таки выполнил просьбу Урза. Затем тот, обойдя поле боя по восточной стороне, появился позади второго отряда армии Бедегоша. Заметив, какой беспорядок был в рядах противников, он хотел атаковать, но вдруг передумал, заметив 10 других всадников, которые в тени основной армии спешно покидали это место. Войска Бедегоша все еще отчаянно сражались и не собирались отступать, поэтому вряд ли это были обычные дезертиры. Он сказал, что пришлось постараться, пустив пару стрел поверху, чтобы загнать противника в угол. Услышав до конца доклад Наума, Елизавета посмотрела на поле боя. Солдаты Либуса по ее команде начали носиться вокруг, заявляя, что главнокомандующего Илду поймали. Вскоре эти слова дошли до ушей воинов Бедегоша. Один за другим они побросали свои мечи и копья, слезли с лошадей и сдались. Все еще не отводя взгляда, Елизавета решила задать вопрос Науму рядом. «Честно, я не знаю, похвалить его или отругать. Если вы хотите кого-то наказать, то, пожалуйста, пусть этим человеком буду я. Но Урс достоин похвалы, обойдется». Елизавета, надувшись, отвернулась от седого рыцаря. Затем через некоторое время она озвучила свои мысли. «Как ты думаешь, это всего лишь удача? Если бы я попытался сделать подобное, то максимум смог бы рассмешить противника». Наум тут же ответил на ее вопрос. Это не был сарказм. Седой рыцарь, правда, так считал, ведь даже помощники герцога считали, что их господин сможет спокойно сбежать. Ни Эллин, ни Елизавета не заметили того, что Илда покинул поле боя. И даже при всей своей наблюдательности красноволосый парень с 30 солдатами просто не смогли бы догнать вражеских всадников, если бы, простите за откровенность, но с луком в руках он настоящий монстр. Если бы Урс не обладал таким невероятными навыками стрельбы из лука, рассвет ознаменовал конец битвы. В армии Бедегоша было 400 погибших человек и вдвое больше раненых. Войска Либуса и Лейтмиритца потеряли по 100 солдат. Однако у них было много раненых. В основном, все потому, что сражение происходило в темноте ночью, и было множество людей, затоптанных как врагами, так и союзниками во время боя. Установив лагеря, Три армии занялись похоронами усопших и уходом за ранеными, а в палатке главнокомандующего войск Либуса встретили Селлин и Илда. «Позвольте поприветствовать вас снова, герцог Бедигаша. Я Ванадис Лейт Мирица, Элеонора Вилтария». Сереброволосая Ванадис слегка поклонилась Илде. Рядом с ней стояла Елизавета с лицом, полным беспокойства. Эллин захотела лично встретиться с герцогом, поэтому красноволосая Ваданис была обеспокоена тем, что та скажет. Илда хоть и не был связан веревкой, но у него забрали все его оружие вплоть до ножей. Также на нем не было доспеха. На его лице была дружелюбная улыбка. Илда принял свое поражение и не видел смысла накалять обстановку. «Прошу прощения за мою сухость во время боя. Я Илда Крутис, правящий территорией Бедигаша. Элеонора, я крайне впечатлен вашими навыками владения мечом. Благодарю. Я бы хотела у вас спросить, герцог, зачем вы выдвинули свое войско? Человек вашего статуса мог напрямую выразить свое недовольство его величеству королю. Это был тот же вопрос, который задал Урс ему прошлой ночью». Илда печально улыбнулся. «Простите, но я не отвечу на этот вопрос. Хотя, думаю, правда рано или поздно откроется сама. Герцог, я понимаю ваши чувства, но я знаю, что граф Парду не тот человек, который бы пошел на подобное. Я не говорю это для того, чтобы вы изменили свою точку зрения, а лишь хочу донести до вас свое мнение». Это прозвучало так, будто в случае, если Илда еще раз попробует напасть на Парду, она станет его противником. Сама Эллин, конечно, не собиралась бездумно защищать Юджин, а, естественно, будет поступать исходя из ситуации. Но, в любом случае, военная мощь Ванади смогла стать предметом опасения для любого человека. «Вы близки с графом Парду, я многому ему обязана. Понимаю. Что ж, буду иметь это в виду». Несмотря на резкое заявление Эллин, Илда глубоко поклонился, как бы говоря, что в следующий раз будет более осторожен. Закончив хоронить погибших у подножья холма, Эллин оставила Илду и его солдат Елизавете. «Ты не хочешь встретиться с графом Парду?» Эллин решила на всякий случай предложить ей пойти вместе, но Елизавета покачала головой. «В отличие от тебя я отношусь с подозрением к графу. Все-таки, я пришла сюда лишь для того, чтобы остановить герцога Бедигаша». «Хорошо, я обязательно расскажу про твои заслуги графу». Елизавета в ответ недовольно хмыкнула и покинула Эллин вместе с армиями Либуса и Бедигаша. Сереброволосая Ванадис молча смотрела ей вслед. Затем, приказав собирать лагерь, Эллин отделила взятых у графа Парду солдат от остальных войск и позвала Рюрика. «Я поеду в Парду, чтобы доложить результаты битвы графу. Нужно вернуть взятых солдат. А ты, Рюрик, лучше возвращайся в Лейтмирец вместе с остальной армией». Все-таки, когда они вошли на территорию графства Парду, такое огромное колво солдат встревожило местных жителей. К тому же, сегодня была тяжелая битва. Также Эллин хотела задержаться в Литомишле, где был Юджин, а солдат ведь надо кормить. Поэтому лучше было взять минимальное сопровождение, а остальных отправить домой. «Слушаюсь». По лицу Рюрика было видно, что тот хотел сказать что-то еще, но осознав, что сейчас не время для этого, он промолчал. Глава 3, часть 1. Отбытие. В центре графства Парду находится город Литомишль, где был особняк Юджина. Через два дня после сражения с Илдой Эллин прибыла туда. С ней была часть всадников из ее армии, и те, что принадлежали Юджину. Некоторые из них были ранены, однако все остались живы. Город Литомиши напоминал больше сельскую местность. Здесь было много стоящих в ряд деревянных домов, которые были утеплены внутри и снаружи. Только центральная улица, которая вела к особняку Юджина, была выложена из камня. Это было сделано для того, чтобы гости, приходящие сюда, могли воспользоваться повозкой для пути. С севера на восток пролегала река. Рядом с ней стояли торговые лавки со свежей и засоленной рыбой, дикие ягоды и овощи. Правда, сейчас они были закрыты. Все потому, что все жители сейчас стояли по обе стороны улицы, приветствуя гостей. Для них было редкостью увидеть такое огромное колво солдат. К тому же, вела их за собой одна из семи Ванадис. Кстати, то, что Эллин взяла с собой не всю армию, было сделано не только ради того, чтобы дать солдатам отдохнуть. Она не хотела лишний раз показывать свою силу и пугать жителей графства. «Давно я здесь не появлялась». Двигаясь по улице впереди солдаты, махая гражданам города рукой, Эллин оглядывала весь город. Он стал похожим на Селестию, город в центре Элзаса, где Тигри родился и вырос, а также держал свой собственный особняк. Конечно, местный пейзаж различался, но что-то в обоих городах Эллин показалось схожим. Позади нее двигались солдаты Лейтмирица и Порду, которые с слегка неловким лицом махали своими руками. Они чувствовали одновременно ответственность и гордость за то, что смогли сохранить мирную жизнь этих людей. Юджин ждал их, стоя перед своим особняком. Его худое лицо украшала длинная серая борода. Он был одет в простую льняную одежду. Эллин остановила свою лошадь рядом с ним и быстро спустилась вниз. Юджин встретил ее радостной улыбкой. Однако на глазах были видны темные круги. Какой-то он слишком измученный. Впрочем, неудивительно. Все-таки, его подозревали в отравлении помощника Илда, вследствие чего появилась опасность вторжения на территорию Порду вражеских войск. Пусть Эллин и Елизавета отбили атаку, но сам конфликт был еще далек от разрешения. Поэтому сереброволосая Ванадис натянула на свое лицо самую лучезарную улыбку и поклонилась своему старому учителю. «Юджин, давно мы с вами не виделись. Эллин, ой, простите, Ванадис, похоже, я доставил вам хлопот». Юджин подошел к Эллин и поздоровался с ней. Рука 40-летнего графа была сухой и деловитой. Всадники выстроились во дворе его особняка. Юджин сначала поблагодарил солдат Лейтмирица и пригласил поесть после того, как они заселятся в специально приготовленные места, а затем он поблагодарил воинов своей армии, пообещав им награду, и приказал разойтись по домам. И только потом она пригласила Эллин в свой двухэтажный особняк. Внешне он не производил какого-то особого впечатления, но внутри можно было заметить множество красивых гобеленов на стенах. В коридоре стояли дорогие вазы и мраморные статуи. Также можно было увидеть награды, которые получил Юджин за свою службу стране. Некоторыми из них его наградил лично король Виктор. Однако Эллин не знала, какие именно. Она как-то даже спрашивала, не лучше ли их убрать куда-нибудь подальше, раз они так ценны. Однако Юджин покачал головой с выражением лица строгого учителя, поучающего юного ученика. «Конечно, это важные вещи, которые я очень ценю. Однако нет смысла их прятать куда-то. Уверен, те, кто подарили их мне, хотели бы, чтобы я с гордостью демонстрировал их другим». Юджин подчеркнул, что это честь, получить подобное. «Госпожа Вилтария, мы рады вас видеть». Это была семья Юджина, которая тут же встретила Эллин. Его жена тоже была довольно худой, как муж. Рукава на ее одежде были длинными, а на лице у женщины красовалась милая улыбка, которая сияла подобно лучам весеннего солнца. Именно она была племянницей короля Виктора. «Давно не виделись, госпожа Вилтария». Дочь Юджина, стоявшая рядом с матерью, радостно поздоровалась с Эллин и глубоко склонила свою голову. Девочка была одета довольно строго, однако это не мешало ей быть энергичной. Ее глаза буквально светились от восторга. Эллин нежно погладила ее по голове. «Слышала от твоего отца, что ты хочешь быть похожей на меня и научиться фехтовать. Ей будет 13 лет в этом году». Подняв свою голову, девочка счастливо кивнула и сложила свои ладони перед собой. «Ага, госпожа Вилтария, может, вы дадите мне когда-нибудь пару уроков? Хм, если будешь усердно тренироваться следующие 3 года, так и быть». Вилтария устала, поэтому не нужно докучать ей своими глупостями. Юджин строго отчитал свою дочь, а затем посмотрел в сторону Эллин. «Сначала передохните в своей комнате. Я прикажу приготовить еду и горячую воду». На столе стояла каша, которая была перемешана с маслом и рыбой, сваренная в котелке курица, приправленная особыми травами, омлет с сыром, а также суп с картофелем и морковкой. Можно было заметить, как от блюд исходит горячий пар. Возможно, еда была не самой роскошной, однако выглядела она, как домашняя. Поэтому Эллин выдохнула с облегчением. Если бы Юджин приготовил что-то особенное, это скорее бы обеспокоило Ванадис. Закончив трапезу, Юджин приказал слуге сначала принести вино и медовуху, а затем покинуть их. В гостиной остались только граф и Ванадис. Собственно, для нее и было приготовлено вино. Сначала Эллин доложила о произошедшем, начав с прихода королевского посла в Лейтмирец. Затем она продолжила, рассказав об объединении ее и Елизаветы армии, и, в итоге, закончила речь пленом герцога в бою с армией Бедигаша. «Для похорон нам пришлось позаимствовать у вас подножье холма. Прости, Эллин, что не рассказал все подробно». Только сейчас Юджин назвал сереброволосую Ванадис по имени. Эллин снова убедилась, что ее учитель не изменяет себе, позволяя себе говорить неформально лишь наедине. И, честно говоря, она считала это его хорошей стороной. Похоже, что вся история связана с особыми обстоятельствами, да. Илда сказал, что о них я узнаю сама, рано или поздно. Услышав вопрос Эллин, Юджин прищурил свои глаза и нахмурился. Он провел своей рукой по длинной серой бороде и опустил взгляд на стол. Эллин терпеливо ждала, пока он заговорит. Пару минут прошло, прежде чем Юджин заговорил. «Дело в том, что я не должен никому об этом говорить. Я даже не сказал об этом моей жене с дочкой. Поэтому, собственно, я ничего и не написал в письме». Однако, Юджин перевел взгляд со стола на бутылку вина, а потом и на саму Эллин. «Здесь, кроме нас, никого нет. К тому же, как ни посмотри, ты спасла Парду, землю, людей и мою семью. Однако постарайся сохранить сказанное в секрете. Похоже, что граф хочет рассказать что-то очень важное». Эллин кивнула. «Здесь, и правда, никого не было. Слуги ушли по приказу своего господина». Но Юджин все равно старался говорить тихо. Эллин смутила подобно, однако, услышав то, что ей сказал худой граф, все поняла, и была крайне шокирована. Вскрикнув от неожиданности, она поспешно закрыла свой рот, сделала глоток вина из своего серебряного кубка и попыталась слегка успокоиться. Затем Эллин заговорила таким же тихим голосом, как и граф. «Значит, Юджин станет следующим королем». Юджин в ответ кивнул, правда, не с самым счастливым лицом. Но Эллин сказанное все-таки приятно удивило. Все-таки, человек, которого она хороша, знала, в будущем станет королем этой страны. Через пару секунд она попыталась заговорить, однако ее голос слегка дрожал. «Ну, что тут скажешь? Поздравляю. Глава 3, часть 2, отбытие». Юджин в ответ кисло улыбнулся. Взяв бутылку, он подлил вина в серебряный кубок Эллин, который уже успел опустить, а затем он долил себе медовухи. Поблагодарив, Эллин взяла кубок и задумчиво склонила голову на бок. «Ты на удивление спокоен, Юджин. Все-таки, прошел месяц с тех пор, как его величество поведал свое решение». Эллин кивнула. «И поэтому герцог Бедигаш решил напасть на тебя, Юджин?» Новость графа так сильно шокировала Эллин, что она не могла толком собраться с мыслями. Юджин в ответ задумчиво покачал головой. «Я бы и сам хотел узнать. Так что, я собираюсь лично отправиться послезавтра в столицу». Сам герцог ничего не говорил по этому поводу. Эллин покачала головой. Она уже рассказала графу обо всех подробностях разговора с Илдой, и ни о чем подобном тот не говорил. «Прости, что ничем не могу помочь. Не стоит, ты и так достаточно мне помогла. Знаю я, что может случиться нечто похожее, чуть больше бы уделил внимание своей военной подготовке. У каждого человека, Юджин, в этой жизни свое предназначение. Не всем же махать мечами». С этими словами Эллин засмеялась. Юджин тоже ответил смехом. «Да, ты права. Помнится, с меня 100 потов стекло, пока я обучал тебя тонкостям политики. Это точно. Так что, все, что касается меча, оставь на меня. Благодарю. Кстати, Элеонора». Юджин вдруг сменил тему разговора. Выражение его лица слегка смягчилось, и он осторожно задал вопрос. «В последнее время с тобой ничего не случилось?» Эллин удивленно округлила глаза. Она не ожидала, что ее бывший учитель будет настолько прозорлив. Юджин в ответ слегка улыбнулся. «В отличие от Лимлиши, твое лицо как открытая книга. Если хочешь, можешь поделиться со мной. Вдруг я смогу что-то посоветовать». Лимлиша была надежной подругой Эллин, и сейчас в отсутствии своей госпожи охраняла дворец Лейтмирица. Кстати, она также была в свое время ученицей графа. «Благодарю за беспокойство, но не стоит». Эллин вежливо отказалась. Юджин не стал настаивать, хоть и смотрел на свою ученицу с беспокойством. «Не знаю, что с тобой стряслось, но не стоит слишком много накручивать. Ты еще молода, и все может образумиться». «Спасибо». Эллин снова поблагодарила его. На следующий день она собрала своих солдат и покинула Литамишль. Отправившись на запад, Ванадис планировала попасть сразу в Лейтмирец. Юджин проводил ее до самых городских ворот. «Будь здорова, Элеонора. И ты тоже, Юджин. Позаботься о себе, не беспокойся. Я, конечно, веду себя порой упрямо, но сейчас постараюсь быть более осторожным». Поклонившись в ответ, Эллин вскочила на лошадь и приказала солдатам выступать. Армия Лейтмирица покинула Литамишль и спустя 7 дней вернулась к себе домой. Елизавета и Илда со своими армиями дошли до места на дороге, которая разделяла ее на северное и западное направление. В первом случае можно было попасть в течение 3 дней в столицу Силезию, а во втором – в Либус или Лигнику. «Я думал, вы составите нам компанию в столицу». Несколько дней прошло с момента битвы, и Илда вновь вернул свою уверенность. Впрочем, несмотря на проигрыш, Он не испытывал каких-то негативных чувств по отношению к Елизавете и Элвин. «Господин Илда, если вы верите в свою правоту, то нет причин для беспокойства, верно? Конечно, вас накажут за своеволие, но права голоса у вас никто не отнимал». Хоть это и прозвучало слегка грубо, но Илда был доволен этим и открыто рассмеялся. «Думаю, Ванадис права. Все-таки, пора принять поражение. Я ведь ответственен за жизни своих солдат. Он должен показаться в королевском дворце и понести наказание. Будучи человеком военных нравов, герцог прекрасно все понимал. Армия Бедигаша тоже разделала его мнение и старалась лишний раз не идти на рожон. Впрочем, все это было, скорее, для того, чтобы сохранить свое лицо. Конечно, все это время между солдатами противоположных армий вспыхивали мелкие конфликты, несмотря на ярый запрет Елизаветы на подобные действия. Но больших проблем они не принесли, да и сами конфликты были быстро улажены. «Я благодарен, что вы сопроводили нас сюда. Кстати, забыл кое-что сказать». Илда широко улыбнулся. «Ванадис, у вашего лучника настоящий талант. Во время боя я уже самонадеянно подумал, что сбежал. Даже среди моих лучших солдат нет никого, кто бы сравнился с ним. Несмотря на то, что именно из-за этого лучника герцог упал со своей лошади и не смог сбежать, Илда все равно честно похвалил навыки Урза как истинного воина. Однако на лице у Елизаветы вместо радости показался оттенок грусти. «Благодарю. Я обязательно скажу ему это лично. Ведь это большая честь». Так Илда вместе с армией Бедигаша отправился в сторону столицы. Действительно ли стоит их так отпускать? Это был Наум, который тут же показался за спиной Елизаветы. Нет смысла тратить время на подобный путь в столицу. Она заранее отправила посла туда пару дней назад, чтобы предупредить о приходе герцога Бедигаша. Конечно, если он вдруг вернется на свою территорию или просто сбежит, это останется на совести Елизаветы. Однако она решила довериться чести Илды. К тому же, ей придется отложить свое возвращение в Либус на 6 дней. Ее и так уже там не было почти месяц, поэтому Ванадис не хотела тратить еще больше времени. Слегка повернувшись, Елизавета молча посмотрела себе за спину. Там был не только Наум, но и Урс. Он по-прежнему четко выполнял свою работу как личный помощник Ванадис, даже не пытаясь купаться в лучах военной славы. Правда, Елизавета обратила внимание, что их общение с Наумом стало более раскованным. И это касалось не только седого рыцаря, многие другие солдаты часто перебрасывались дружественными словами с Урзом. Урс, услышав зов госпожи, он с удивлением приблизился к ней на своей лошади. Что-то случилось. Елизавета молча оглядела Урза с ног до головы. Если она действительно заботится о нем, ей нужно собрать небольшую группу солдат и отправить их с Урзом в столицу, или даже самой пойти вместе с ним. Елизавету раздирали противоречивые чувства. Пусть прямых доказательств и не существовало, но Урс, вероятно, как раз и был тем самым Тигревурмудамварном. Хотя, может, они и разные люди. Даже Елизавета не могла ничего доказать. Нет, все-таки, Урс – это Урс. Мысленно убеждая себя в своей правоте, Елизавета наконец-то решила заговорить. «Подведи свою лошадь поближе». «Да-да». У Урза от волнения слегка дрожал голос. Ванадис с разноцветными глазами осмотрелась вокруг. Никто из солдат сейчас не смотрел на них. Даже Наум как-то подозрительно повернулся спиной, как будто задумавшись о чем-то. И Елизавета улыбнулась. «Господин Илда щедро похвалил твое мастерство лука». «Правда». У Урза на лице была слегка неуверенная улыбка. «Все-таки, именно из-за его навыков стрельбы герцог пропахал носом землю. Гордись этим. Этот человек редко хвалит чье-то мастерство боя. Поэтому и я собираюсь наградить тебя. Склони свою голову». С этими словами Елизавета тоже приблизила свою лошадь к Урзу и протянула руку к его склонившей голове. Коснувшись его красных волос, она нежно погладила его, как любимое дитя. Прошло примерно 10 секунд, и Ванадис убрала свою руку. Ее лицо слегка покраснело. «Да, думаю, достаточно». Урс задумчиво поднял голову, и лишь спустя некоторое время выражение его лица прояснилось. «Благодарю». Он не сразу понял, что эти поглаживания и были его наградой. Елизавета в ответ на его благодарность отвернулась, вся красная до кончиков ушей. В это же время она вдруг заметила скептический взгляд Наума, направленный в их сторону. Через некоторое время она подозвала его к себе и строго-настрого заставила забыть происходящее. А спустя несколько дней армия Либуса, наконец-то, тоже вернулась домой. Глава 3, часть 3, отбытие. В то же время, когда Елизавета разошлась разными путями с Илдой, другая Ванадис, Валентина Глинка Истис, запросил аудиенцию у правителя Цктида в столице Силезии. Вечером в тот же день король Виктор встретился с ней. Помимо него здесь был камергер и 10 королевских стражников. Они были готовы по первому зову броситься в бой. На троне в роскошной шелковой одежде, расшитой золотыми и серебряными нитями, сидел сам король. Валентина преклонила колено перед ним. Среди всех Ванадис, за исключением Софии Абертас, иллюзорная принцесса пустой тени была самой старшей. У нее были длинные черные волосы, достающие до талии. Она была одета в белоснежное платье, скрывающее ее утонченную фигуру. Розы на волосах и одежде, служащие в качестве украшения, и благородная стать придавали ей неземную красоту. Со стороны любой мог принять ее за принцессу, что говорило о том, что она крайне рьяно следит за своим внешним видом. Но самой бросающейся вещью, которая присутствовала с ней, была двуручная коса. Оружие сочетало в себе темно-красные и черные тона. Ее лезвие было размером с тело Ванадис. Казалось бы, подобное оружие должно выглядеть очень странно и неуместно с такой милой внешностью, но, наоборот, коса только придавала ей красоту, создавая атмосферу некой загадочности. Естественно, все потому, что это была не просто коса, а оружие дракона, пустая тень. Король сурово посмотрел на Ванадис, только вот его взгляд был направлен не на саму деву войны, а на ее косу. Обычно во время встречи с королем носить оружие строго запрещено, и дело касается не только мечей и кинжалов. Даже игла считается средством, которым можно нанести ущерб. В случае, если у встречающегося с королем будет найдено что-то, он моментально будет казнен. Но есть одно «но» – это оружие дракона у Ванадис. Подобное исключение появилось еще с создания королевства Цктет, и с тех пор никогда не изменялось. Глубочайше благодарю за возможность встретиться с вами. Валентина продолжала стоять на колени с опущенной головой. Я слышала о герцоге Бедегаше и графе Парду. Что же случилось с этими верными последователями? Старый 60-летний король превосходно сыграл недоумение, не моргнув и бровью. Камергер рядом с ним промолчал, не изменившись в лице. Валентина про себя усмехнулась подобному мастерству. Герцог Бедегаше направил своих солдат в сторону Парду, по причине того, что в подаренном от графа алкоголю нашли яд. Погиб близкий помощник герцога. А, если речь об этом, то я уже раздал приказание позаботиться с возникшей ситуацией. К сожалению, я хотела бы спросить у вас кое о чем другом. Валентина подняла голову. На ее милом лице появилось крайне серьезное выражение лица. Однако старый король прекрасно скрыл свое недоумение. Ни одна морщинка на его лице не вздрогнула. Я бы хотела стать посредником в улаживании конфликта между герцогом и графом. Этого я позволить не могу. Резким тоном король Виктор отказался от помощи черноволосой Ванадис. Может быть, ты и близка с герцогом Бедегаше, ведь Астерот находится на приграничной зоне. Однако у тебя нет связи с графом Парду, поэтому есть вероятность, что твои суждения могут быть неполноценными. Да, я согласна, что могу быть не до конца хладнокровной. Но, Ваше Величество, как вы думаете, что важно для посредника в решении споров? И что же? На мгновение в зале воцарилось молчание. Морщины на лице короля Виктора напряглись, а взгляд стал тяжелым. Граф Парду женат на сестре герцога Бедегаше. Так что, отправлять подарки родственникам – вполне естественное дело. К тому же, это я посоветовала графу отправить бутыль водки. Валентина вновь опустила лицо. Жаль, что подобное произошло. Совесть угнетает меня. Старый король посмотрел на ее опущенную голову, и его взгляд снова потерял всякую эмоциональность. «Подними свое лицо». Спустя пару секунд правитель Цктида вновь обратился к Ванадис, и она сделала так, как он велел. «Да будет так, герцог Бедегаше и граф Парду, два незаменимых человека для нашей страны. Но учти, что от посредника требуется не только разговоры с двумя вовлеченными в спор сторонами. Будь осторожна, чтобы не надорваться, с твоим-то слабым здоровьем». Последняя часть его слов была явно пропитана сарказмом. Однако Валентина не изменилась в лице. Все-таки, она была Ванадис, и могла держать над собой контроль. «Значит, вы позволите мне присутствовать? Делай, что хочешь. Не знаю, что и сказать за столь безграничную щедрость с вашей стороны». Итак, аудиенция с королем была закончена. Покинув зал, Валентина в одиночестве шла по коридору королевского дворца с косой на плечах, задумавшись о чем-то. Не ожидала, что все обернется такими проблемами. Но раз я получила разрешение, то все возможно будет уладить. Граф Парду станет следующим королем, а герцог Бедигаша станет его ближайшей поддержкой. Для Ванадис было необходимо наладить хорошие отношения с обоими. Осталось лишь понять, насколько его величество подозревает меня во всем этом. Даже не представляю, о чем он может думать. Однако несомненно, что я в списке подозреваемых. Все-таки виновницей, отравившей водку, была Валентина. Правда, она не сделала это сама напрямую. Оружие дракона Ванадис обладает силой телепортации с места на место. Однако Валентина решила не использовать это. Она просто подкупила кого-то из слуг в особняке Илды. Ванадис было известно многое, что касалось людей, имеющих право на наследование трона, их особняки в столице, наемный персонал, магазины, в которые они ходят. Естественно, она знала все, что касалось Илды. С глазу на глаз она наладила контакт с одним из слуг, кто не очень любил герцога и жаждал деньги. Правда, делала это она не напрямую, а через подставных лиц. Яд был, кстати, не в самом алкоголе, а на кубке, откуда было выпито смертельное зелье. Валентина не сильно заботились о том, умрет Илда или нет. Ей просто нужно создать беспорядок в королевстве, чтобы воспользоваться сложившейся ситуацией. Кстати говоря, исполнитель покинул столицу. Получив мешок с золотом, он скрылся. Но все же, действия господина Илды для меня были неожиданностью. Валентина ожидала, что Илда просто впадет в ярость и прибежит во дворец выяснить отношения. И тогда Ванадис стала бы посредником между конфликтом графа и герцога, и заимела дружественные отношения с обоими. Хорошо, похоже, пока стоит повременить до того момента, пока не закончится Масленица. Глава 3, часть 4, отбытие. Валентина прошла через один коридор и вышла к другому, из которого простирался вид на сад. Ванадис остановилась, засмотревшись. Конечно, сад не мог похвастаться изобилием из-за того, что сейчас была зима, но все равно там было, что найти. Первоцветы, подснежники и другие цветы белого и фиолетового цвета. Поэтому смотреть на сад было приятно даже в такое время года. Валентина села на одну из скамеек. Смотря с милой улыбкой на цветы, Ванадис выглядела невинной девушкой, наслаждающейся красотой природы. Однако мысли в ее голове были не такими уж невинными. Было бы неплохо разделить цктет на две или три части, как, к примеру, Брун и Асваре. Валентина думала о создании инакомыслящей фракции внутри государства, чтобы разделить его гражданской войны, и в результате самой захватить власть. Таким образом, она смогла бы прибрать к рукам трон. Это уже удалось ей. Пусть все и утряслось, но герцог Бедигаша и граф Парду имеют много союзников, и не факт, что их устроили сложившиеся обстоятельства. Они могли создать еще много возможных конфликтов на территории Цктида.